Перед штабным домиком выстроены в две шеренги полсотни пацанов. Кто-то уже переодет в альпийскую униформу, кто-то еще не успел ее получить. Стоят в своем гражданско-тюремном тряпье. А кто-то, кто выскочил из бани, чтобы принять участие в толковище, в одних трусах, кальсонах, совсем голыми, стыдливо прикрываясь руками, шайками, обрывками газеты «Казахстанская правда». Напротив них, утираясь от пота и крови, полтора десятка кадровых и вновь обращенных офицеров НКВД в спортивной форме. Они сгруппировались у входа в штабной домик, со ступени которого Вишневецкий с автоматом в руке говорил: «Затеять драку из-за шайки горячей воды и потому, что кто-то пролез без очереди получить обмундирование, полный идиотизм. Мы рассчитывали набрать 50 отчаянно смелых парней, а получили полсотни безмозглых сявок и дешевок, которых нужно было бы еще внизу перестрелять, а не тащить сюда в горы. И в следующий раз...» «Виноват, Антон Вячеславович», — прервал Вишневецкого доктор в белом халате, испачканном кровью. «Я мог бы этого мудака отнести в медпункт». Пацан, который валялся без сознания, стал приходить в себя. «Носилки нужны?» «Не смешите, Антон Вячеславович». Доктор поднял пацана на руки и понес его в медпункт. «Так вот», — продолжил Вишневецкий, — «в следующий раз зачинщиков исключат из школы». Дурашливо прокричал кто-то из пацанов, и весь строй весело захохотал. «Правильно», — подтвердил Вишневецкий, — «зачинщиков исключат из школы, спустят вниз в город и там расстреляют». «Кончай парашу гнать», — раздался другой голос из строя. «Нас по закону, нас же судить нельзя, мы малолетки». «Судить нельзя», — подтвердил Вишневецкий. «А шлепнуть? Запросто. Чтобы ты потом никому не похвастал, что был в этой школе. Расписку помнишь?» Строй недоверчивый подавленно молчал. «Всем привести себя в порядок. Разойдись». Голые помчались в баню домываться, не переодетые к складу за обмундированием. Один, пробегая мимо Кости Тяпы, на ходу крикнул: «Что, художник херов, перетрухал или сучился?» Тяпа мгновенно подставил бегущему пацану ногу, и тот полетел кувырком по каменистому плато с криком: «Суки рваные, падлы, буду пришью обоих!» У фургона Казплодовочторг конвойные в штатском прощались с полковником Вишневецким. «Все, Антон Вячеславович, последняя партия». «И слава богу!» — ухмыльнулся Вишневецкий. Пауза. Наконец конвойный решился, спросил со значением: «Вниз никого спускать не будем, а, Антон Вячеславович?» Вишневецкий подумал и равнодушно ответил: «Погодим, еще не вечер». Спортгородок диверсионной школы. День пасмурно. Пять групп по 10 человек уже переодеты в теплую спортивную альпийскую форму. На головах вязаны шапочки. Шапочку каждый носит по-своему. Все группы вместе со своими воспитателями и тренерами заняты обучением и тренировками. Первая учится плести альпинистские узлы манильскими тросами. Вторая вынесла из щитового барака длинные столы, собирает на них и разбирает заново короткий немецкий автомат «Шмайсер». Третья лазает по шестам и канатам, осваивает веревочную лестницу. Четвертая группа бросает тяжелые десантные ножи в два щита из толстых досок, прислоненных к задней стенке штабного домика. На щитах силуэт человека в натуральную величину. Силуэт, как плакат с мясной тушей в довоенном гастрономе, разделен на части и пронумерован. От попадания ножа в ту или иную часть тела зависит оценка. Пятую десятку пацанов, два немца и переводчик обучают сверление шурфов в скале для закладки взрывчатки. Тяпа и Котя-художник в одной группе занимаются лазанием по подвесным шестам и канатам. Худенький, маленький Тяпа все никак не может забраться по канату выше, чем на 1,5-2 метра. Обессилев, падает на землю. Костя Чернов и еще пара пацанов, словно обезьяны, взлетают по шестам и канатам на 5-метровую высоту. «Почему это не могут, а ты нет?» — ревкает тренер на Тяпу. «Ну, Жора, ты даешь!» — говорит Тяпа. «Да потому!» «Я тебе сопляку, не Жора, а Георгий Николаевич!» Тренер за шиворот поднимает Тяпу с земли. «Твои же кореша могут?» «Сорванил жопу с пальцем», — спокойно говорит Тяпа. «Они форточники из Кокари. Они привыкшие по стенкам в окна лазить. А у меня, Георгий, как там тебя, Николаевич, другая специальность. Щипачья, понял?» «Ты мне мозги не пудри», — строго говорит тренер. «Ты по убойной статье шел и за групповуху». «А это я так, просто за компанию, за Котькой увязался». «Ладно, один хрен». Георгий Николаевич берет Тяпу за пояс. «Давай подсажу». «Зачем?» «Чтобы влезть тебе помочь, чудило. Давай, давай». «Ну на, бери». Тяпа отстраняется от тренера, протягивает ему его же документы, фотографии. «Что это?» — растерялся тренер. «Ксива-то твоя, фотки какие-то. Держи, Георгий Николаевич, а то мозги не пудри, не раздевай варежку. Теперь дотямкал, что такое щипач?» — спрашивает Тяпа тренера, держа левую руку за спиной. Тренер рассовывает по карманам документы, фотографии. Группа пацанов, особенно Котя-художник, ржут в голос. Видят, что спектакль еще не окончен. Тяпа осторожно оглядывается по сторонам, не смотрит ли кто из взрослых, и тихо говорит. «Эй, Жорик, волыну-то забери, тебя ж без пушки никто бояться не будет». И протягивает тренеру его же пистолет. Тренер в ужасе хватается за расстегнутую кобуру, вырывает пистолет из Тяпиной худенькой ручонки, потрясенно шепчет: «Ну, сволочи!» Потом Котьку художника и Тяпу вместе с их группой, два немца и переводчик, обучают сверлению шурфов в скальной породе. Переводчик синхронно переводит слова двух немцев. «Хочешь обрушить 200-граммовой шашечкой тола карнизик тонн на 300, сверли вот под таким углом». Немец показывает, под каким углом нужно сверлить шурф. Костя просверлил первым. Взмок от усталости, шапка в кармане, стаскивает с себя ветровку. Немец ему что-то говорит, переводчик повторяет по-русски. «Возьми другой коловорот и расширь отверстие». «Ай, так полезет», — отмахивается Костя и палкой начинает заталкивать в отверстие цилиндрическую толовую шашку. Немец сердито отбрасывает Костю от шурфа. «Ах ты, фашистяра сраная, фриц недобитый!» — огрызается Костя и замахивается палкой на немца. Переводчик вырывает у него палку, орет: «Заткни пасть, сукин сын! Хорошо, что это муляж, а не настоящая толовая шашка. Где бы ты был, художник гребаный?» «Кот, я и не думал, что ты такой тупарь!» — удивляется Тяпа. Костя понимает, не прав, с интересом спрашивает: «А что, она может и без взрывателя ебнуть?» «А ты как думал, еще как еб...» Но тут переводчик спохватывается: «У тебя других слов, кроме матерных, нету?» «А они все равно по-русски ни хера не тянут», — говорит Костя. «А меня уже стесняться не надо?» «А чем мне тебя стесняться?» «Не тебя, а вас!» — разозлился переводчик. — «Я тебе кто? Сват, брат?» «А хрен тебя знает, кто ты!» — отвечает ему Костя.